тропинки, все дорожки белым снегом замело. Мы с тобой по узкой стежке пробираемся в кино. Нынче в клубе деревенском все собрались девочки с пацанами целоваться и пощелкать семечки. Снег, мороз и ветер нипочем, я тебя целую горячо. А я тебя целую раз, а я тебя целую два. Я поцелую много раз и закружится голова. Я заберу тебя к себе, я увезу тебя с собой. Ведь много в городе огни, а я парнишка городской. Ой-ой-ой-ой. Я тебя целую горячо, а я тебя...